А я нарочно молчал, потому что это нестерпимо противно. Зато когда приехал коммодор и пришла шифровка от мамы, тонкое лицо юноши изобразило крайнюю степень годливости, он мотнул головой и замолчал. «А кто же вы такой? Принц?» — тихо спросил Володя. «Или герцог инкогнито? Я что-то читал в этом роде, довольно скучное». «Вы знаете, что такое правящая элита Великобритании? Слышали?» «Ну, слышал, не очень уверенно», — произнес Володя. «Это 200 семейств или в этом роде, да?» «Я то, что у вас называется классовый враг. Я ваш враг». И он посмотрел на Володю с петушиным вызовом в глазах. «Вы мой враг?» «Да, элита». Теперь Володя вспомнил. «Это лорды, перы, герцоги, кавалеры ордена бани, подвязки и разное другое». «Ну так я лорд». «Байрон тоже был лордом, и ничего», — не слишком умно произнес Володя. «Лорд Байрон». «Байрон?» — удивился Невилл. «Впрочем, да. У нас есть очень хороший писатель», — вспомнил Устименко. «Алексей Толстой, граф, между прочим. И еще Игнатьев, генерал, тоже граф». Они смотрели друг на друга во все глаза. Потом Устименко стало смешно. «Это все вздор», — с вызовом в голосе сказал летчик. «Но сейчас вы перестанете улыбаться. Меня зовут Лайонел Ричард Чарльз Гей, пятый граф Невилл». «Ого!» — произнес Володя. «Здорово! Я такое видел только в театре в мирное время. Входит официант и докладывает: баронесса, к вам его высочество». Лайонел брезгливо усмехнулся. «Почему официант?» «Ну, камердинер и не камердинер». «А кто? Эрцгерцог?» — нарочно осведомился Устименко. «Он и про официанта», — сказал нарочно. Но Лайонел понял его игру. «Бросьте», — сказал он сердито. «Во всяком случае, я вам не товарищ». Володя вздохнул. Ему становилось скучно. «Мне все эти камердинеры и эрцгерцоги неинтересны», — сказал он. «Для меня вы просто раненый летчик, я же для вас врач. И не будем утруждать друг друга всяким вздором. Понятно вам, господин пятый граф Невилл?» «А, боитесь свободного обмена мнениями?» Со смешным торжеством в голосе воскликнул Невилл. «Боитесь даже спорить со мной? Я знаю, мне говорили, что все вы тут как железное». «Вот что, сэр Лайонел», — уже решительно поднимаясь, произнес Устименко. «Когда вы поправитесь, мы обстоятельно с вами поболтаем на все интересующие вас темы. А сейчас вам надо поспать, а у меня есть работа». «Но вы еще придете ко мне?» «А как же? Я вас лечу». «Но я же... Вы мой классовый враг, да? И вы не обязаны возиться со мной». «У вас в голове мусор», — начисто забыв персону Грату, сердито сказал Володя. «Помои. Я надеюсь, что когда мы вас поставим на ноги, вы поумнеете, сэр Лайонел. Кстати, вы сказали, не товарищ». «Я думаю, что тому парню, который тащил вас на спасательный плот и сам едва не погиб, это ваше важничание не пришлось бы по душе. У нас вот люди, воюющие рядом, все товарищи, от матроса до адмирала. Ну, поправляйтесь». И он вышел, запомнив почему-то выражение сердитого отчаяния в настежь распахнутых мальчишеских глазах необыкновенного пациента. В кабинете у Орда, не садясь, Устименко посмотрел рентгеновские снимки и насупился. «Ну что?» — спросил Орд. «Пуля засела слишком близко к корню легкого», — сказал Устименко. «Видите?» Конечно, Орд видел. Именно поэтому он и считал операцию решительно невозможной. «Да, но опасность вторичного кровотечения», — сказал Устименко. «Эта штука будет сидеть в его легком, как бомба замедленного действия. Механизм когда-нибудь сработает, и кровотечение приведет к катастрофе». «Будем надеяться на лучшее», — не глядя на Володю, произнес Уорд. «В конце концов, мы только люди».